как запустить? Спросить об этом было не у кого. Не у кого, кроме самого Сатара, который был ровесником кораблей и знал их секрет. В это время из цветущего куста в Млечный Путь снова пришел Силант. Я стал искать его, и на пустынной планете Тронгер в глубокой пещере навстречу мне из темноты шагнул метагалактианин. Узнав о падении на Нарбека, Силант Треобран вызвался помочь мне. В эпоху рассвета на Нарбека монахи построили машину, называющуюся «Зеркало Сути». С ее помощью можно было увидеть высший смысл любой вещи в мироздании — знак. Если проникнуть в сознание Сатара, он будет сопротивляться, чтобы не открыть тайны кораблей. Знак секрета кораблей будет защищен неким полем, которое его и выдаст, а защитное поле можно проломить и силой. Вместе с Силантом Ребраном я вернулся в брошенный на Нарбек. Мы собрали черные от копоти кости монахов и погребли их в шахте пересохшего колодца. В подвалах монастыря мы нашли зеркало сутей и погрузили его на ультар. И на ультаре втроем, я, Ребран и Дождерика, мы подстерегли Сатара у звезды Уирк. Схватившись руками за стальные ребра сверхпрочных шпангоутов ультара, Силант ждал, и едва огромный черный силуэт вплыл в россыпь светил, выбросил сгусток энергии, парализуя Сатара. Активизировав все свои 7 ядерных сердец, он стремительно обволок Мамбета силовым полем. Я вонзил в сознание чудовища поисковый луч зеркала сути, и в зеркале вспыхнули 1000 знаков, содержащихся в невероятной памяти врага. Они были как снежинки, все одинаковые и ни одного похожего. Я лихорадочно обшаривал разум Сатара. Огненный снегопад порхал во мраке зеркала, но тайного знака я не находил. Силан застонал. По его телу пробежали молнии. Сатар рвал узы, пытаясь освободиться. Силан терпел. 7 малых раскаленных пятен выступили на его теле, весь он окутался переливающейся сетью разрядов, напряжение разрывало его мускулы, ультар закачался, словно на волнах. И тут я нашел темное пятно в пестром сиянии, и, держа на нем острие луча, ударил всей мощью ультара на весь экран. Вспыхнул огромный знак, я сразу узнал его по навигационной машине Гандамаги. Это был знак тумана Стипцера. «Все!» — сказал я. «Улетайте!» — ответил Силант. «Улетайте, пока я держу его, иначе он догонит и убьет вас!» Я выжимал из ультара максимальную его скорость, а Силант все не отпускал Мамбета. Огонь вырвался из глазницы Силанта. Ребран сгорал заживо. Он стоял в рубке за моей спиной, как факел. В его утробе ревело и выло. Потом одно за другим начали взрываться его ядерные сердца. Когда грохнул последний взрыв, вместо Силанта был только стальной скелет в черной окалине. И тотчас Сатар метнулся в погоню. Я вел ультар к Арбланде, ближайшей планете, где проходил галактический тракт. Сатар мчался впятеро, опережая нас в скорости. Эрбланда разбухала и разворачивалась передо мною. Я вонзил корабль в ее атмосферу и крутым виражом вывел ультар прямо над трактом. Сатар с орбиты бил в нас лучами. Огненные столбы взметались к небу, танцевали, перекрещивались. Горячая буря грохотала на равнине Эрбланды. Прямо перед воротами, разделяющими миры, удар из зенита сбил нас. Пылающим колесом ультар вкатился в ворота. За воротами была уже планета Каланхоя. Ливень, бушующий здесь, загасил пламя. Ультар лежал горой железа на желтых плитах тракта, а вокруг в сумерках колыхались травы. Сатар остался где-то в невообразимой дали. Он потерял нас.